«Я также думаю, что вы можете найти кого-нибудь получше Денниса», — сказала дам. «О, вы делаете мне предложение?» «Конечно, нет», — ответила дам. «Такие честолюбивые девушки, как вы, не выходят замуж за садовников». «Я могла бы выйти замуж за сотрудника отдела уголовных расследований», — сказала Энн. «К сожалению, я не работаю в отделе уголовных расследований». «Не будем уточнять детали», — сказала Энн. «Вы не работаете в отделе уголовных расследований. Шеста не было украдено. Все очень мило. По крайней мере», — добавила она, оглядевшись по сторонам, «я не понимаю, как эта девушка оказалась в Женеве и вообще все, что о ней говорят. Как она здесь очутилась?» «Я молчу», — сказала дам. «Не думаю, чтобы вы знали об этом», — парировала Энн. «Не мешало бы поблагодарить Пуаро за его выдающиеся идеи», — сказала дам. «Это тот забавный человечек, который привез Джули сюда и пошел взглянуть на мисс Вулстрад?» «Да», — ответила дам. «Он именует себя детективом-консультантом». «Сомневаюсь в том, что он детектив». «Не могу понять, что он вообще делает», — сказала дам. «Он приходил даже к моей матери». «К вашей матери?» — удивилась Энн. «Зачем?» «Не знаю», — ответила дам. «У него какой-то болезненный интерес к матерям. Он также посетил мать Дженнифер». «А его не интересует мать мисс Рич или мисс Чедвик?» «Я думаю, что до матери мисс Рич он просто не может добраться», — сказала дам. «Иначе он пошел бы познакомиться с ней». «Мать мисс Чедвик в Челтенхеме. Она говорила мне об этом», — сказала Энн, — «но ей около 90 лет. Я думаю, бедная мисс Чедвик, она сама выглядит не лучше. Она теперь приходит к нам поговорить». Адам согласился. «Да, она сильно постарела за последнюю неделю. Она действительно любит школу, в ней вся ее жизнь. Ее волнует упадок Медоубэнка». Энн неожиданно замолкла. К ним приближалась Чеди. Раньше она ходила бодро и быстро, теперь же передвигалась, казалось, с трудом. Она подошла к ним. «Вы должны зайти к мисс Вулстрад», — предупредила она Адама. «Она даст вам указания относительно сада». «Я только уберу немного», — сказал Адам. Он собрал инструменты и отнес их в сарай. Энн направилась к школе в компании мисс Чедвик. «Здесь все кажется таким спокойным», — сказала Энн, оглядываясь вокруг. «Это ужасно», — промолвила мисс Чедвик. «Ужасно. Меня охватывает страх, когда я думаю о том, что произошло в Медоубинке. Мысли об этом не дают мне спать. Рушится все, созданное годами работы. Все еще можно восстановить и исправить», — бодро сказала Энн. «У людей, как правило, короткая память». «Не такая короткая», — сказала мисс Чедвик. Урок французского языка закончился. Мадемуазель Бланш вышла из класса. Она взглянула на часы. Да, времени вполне хватало, чтобы сделать все, что она собиралась. Она поднялась по лестнице в свою комнату, надела шляпу и с удовольствием осмотрела себя в зеркале. Она не очень заметная личность. Теперь в самый раз это учесть. Она сама себе улыбнулась. Ей легко пользоваться удостоверением сестры. Даже фотография на паспорте это подтверждает. Было бы глупо не использовать ее прекрасные рекомендации, когда Анжель умерла. Анжель действительно нравилось быть учительницей. Для нее же это невыразимая скука. Но игра стоила того. Столько ей никогда не заработать. И кроме того, все оказалось многообещающим. Будущее сулило приятные вещи. Проститутка мадемуазель Бланш начинает новую жизнь. Ривьера, модная одежда. Все это становится реальным, если имеешь деньги. Ради них можно выдержать и эту отвратительную английскую школу. Она взяла сумочку, вышла из комнаты и пошла по коридору. Ее внимание привлекла женщина, мывшая пол, стоя на коленях. Новая прислуга? Конечно, служащая в полиции. Презрительно улыбаясь, она пошла к воротам школы. На противоположной стороне остановка автобуса. Ждать осталось совсем недолго. На остановке на этот раз собралось много людей, хотя это была обычно тихая деревенская дорога. Автомобиль с поднятым капотом, какой-то мужчина копается в двигателе, велосипед у изгороди, мужчина, ожидающий автобус. Один из них обязательно последует за ней и сделает это искусно. Такая перспектива ее не беспокоила, ее тень не найдет ничего для себя интересного в том, что она будет делать. Подошел автобус. Через четверть часа она сошла в центре города и, не оглядываясь, пересекла площадь, чтобы остановиться перед витриной магазина, где были выставлены новейшие модели платьев. «Дешевка, годная только для провинции, и безвкусица», — подумала она, сжав губы. Постояв некоторое время у витрины, она неожиданно зашла в магазин и сделала несколько незначительных покупок. Потом перешла из зала в дамскую комнату, где были стол, несколько легких кресел и телефонная будка. Мадемуазель Бланш сняла трубку, опустила монету, набрала номер и подождала, пока ей ответят. «Это Мезон Бланш? Вы поняли меня?» «Мезон Бланш. Я напоминаю о долге. Даю вам время до вечера завтрашнего дня. Положите все на имя Мезон Бланш». Она назвала адрес солидного лондонского банка и сумму. «Если я ничего не получу, сразу же сообщу о том, что я видела в ночь на 12-е». Она повесила трубку. В дамской комнате находилась какая-то женщина. Возможно, тоже покупательница, а может быть и нет. Однако теперь это не имело значения. Мадемуазель Бланш прошла снова в магазин, померила пару кофточек, но ничего не купила. Очутившись на улице, она посетила книжный магазин, а потом села в автобус, направлявшийся в Медоубинг. Она мысленно улыбалась. Неплохо закручено дело. Сумма, которую она потребовала, не была слишком большой, потому что в будущем она попросит еще. Найден отличный источник дохода.